Роль зарубежных компартий как опорных пунктов Советского Союза в различных странах не исчерпывается информацией и консультацией. Компенсирующая слабую осведомленность советских посольств, компартии существенно помогают советской разведке. Хотя эти партии, как правило, не осуществляют теперь непосредственно разведывательной деятельности, они уже нередко играли важную роль в подыскивании потенциальных агентов для вербовки и в погружении засылаемой агентуры. Существование компартий во всех странах открывает советской номенклатуре возможность организовывать политические кампании одновременно во всем мире. Пусть там, где компартии особенно слабы, эти кампании и не привлекут внимание населения, все равно многомиллионные тиражи коммунистической печати будут сообщать даже о мелком митинге или демонстрации, раздувать их значение, создавать видимость, будто, как любит говорить номенклатурная пропаганда, народы мира требуют того-то и того-то, о чем состоялось решение на Старой площади в Москве. Чтобы кампании выглядели действительно массовыми, а прокоммунистические общественные организации представительными, необходимо привлекать к ним некоммунистов. При этом наибольший успех достигается не тогда, когда удается затащить на митинг досушных прохожих, а когда в качестве национальных организаторов и руководителей выступают деятели и, еще того лучше, организации, заведомо не являющиеся коммунистическими. Правило здесь таково: чем дальше отстоят эти деятели и организации от компартии, тем больше им цена. Тогда в кампании примут участие и их сторонники, и промежуточные группы между ними, и компартиями. Наплыв любопытствующей публики будет больше, и отнесется население к кампании с большим доверием. Но как того добиться? В зарубежных компартиях это важный участок работы. Им обычно ведает один из членов высшего руководства партии. После прихода партии к власти интерес к некоммунистическим деятелям и тем более группам резко меняется по своему характеру. Мавры сделали свое дело, и их уходом займутся соответствующие органы. Если это будет нужно по внешнеполитическим соображениям, будет создан какой-нибудь национальный фронт или другие общественные организации. Здесь, робко поглядывая на надзирающего референта из ЦК, несколько специально для этой цели посаженных людей будут с пафосом объяснять иностранным гостям, что хотя они во всех вопросах до единого полностью и активно поддерживают линию ЦК правящей компартии, они тем не менее деятели некоммунистические. Но это потом, а пока компартия не правящая, ее руководители очаровательны и предупредительны по отношению к тем некоммунистическим деятелям, которые подают надежду на возможность их использования в соответствии с планами номенклатуры. Их привлечение к делу осуществляется по разработанному в коммунистической тактике методу выдвижения общедемократических программ. Выработка таких программ и лозунгов – сложное искусство, они должны звучать явно и привлекательно для каждого. Вот лозунги, знакомые читателю: «За мир», «За разоружение», «За запрещение атомного оружия». Таков был лозунг «Прекратить войну во Вьетнаме». Таков же был лозунг «Вывести иностранные войска с чужих территорий». Тут читатель припоминает: правда, был такой лозунг, но что-то его долго не было слышно. И верно, не слышно с 1968 года, со ввода советских войск в Чехословакию. Интересно, что провозглашали его не только коммунисты, но и многие из тех, кто осудил ввод войск в ЧССР, а вот лозунг они почему-то все-таки не повторяли. Почему бы? Чтобы понять механизм формулирования общедемократических программ, попробуйте, читатель, выдвинуть лозунг «Ликвидировать танки оружия агрессии». Увидите, что вам сразу начнут терпеливо разъяснять. Лозунг ваш не своевремен, объективно вреден, он отвлекает внимание от главной задачи нашего времени – ликвидации ядерного оружия. А если вы будете упорствовать и говорить, что требуете разоружения, и что люди в Европе боятся именно танков, На вас начнут кричать, что ваш лозунг провокационный, а вы – противник разрядки, сторонник холодной войны, реакционер, фашист. То же самое вы испытали бы, читатель, если бы, привыкнув ряд лет твердить «прекратить грязную войну во Вьетнаме», стали бы его повторять после вывода американских войск из Южного Вьетнама. Тогда, невзирая на мирный договор, армия ДРВ повела наступление на юг. Вот тут вы снова оказались бы противником разведки и фашистом, ибо эта война была чистая. Общедемократические лозунги только по видимости мирные и демократические, а в действительности они номенклатурные. Что сказать о тех некоммунистических деятелях на Западе, которые поддерживают эти программы и лозунги? Большевик Ленин назвал их полезными идиотами, социал-демократ Карл Моммер – троянскими ослами. Оба усомнились таким образом не в целеустремленности, а в глубокомыслии их действий. Не будем суровы в оценке, но, вероятно, им действительно следовало бы полюбопытствовать, что случилось с их предшественниками в тех странах, где был установлен реальный социализм. Осведомившись, они задумались бы, стоит ли им стремиться к той же участи для себя, для своих партий и, не в последнюю очередь, для своих стран. Пока же они не задумались, и мировое коммунистическое движение по-прежнему успешно организует с их шумным участием кампании во всем мире по решениям ЦК КПСС. Никакая другая политическая сила не способна на подобное. В этом смысле мировое коммунистическое движение действительно самая влиятельная сила нашего времени. Нужно ли